Ты меня, Миша, уж совсем за дурака не считай. Выпив почти залпом стакан яблочного сока, сказал Сергей. Книга эта, она интересная, и написана, будто речь идет о том, как консервировать помидоры, а не про убийство. А этот фильм вообще ни о чем. Но это же чистая бессмыслица. Да что я тебе объясняю? Ты же сам видел. А какой смысл в твоей книге? Я все равно тебя не понимаю, изображая полное и наивное непонимание, сказал Миша. Не цепляйся к человеку, перебила его Аня. Мы все знаем, что ты лучше всех все знаешь. Сережа, он мне дома все всегда объясняет и все всегда лучше знает. А вести машину, когда он сидит рядом, я уже давно не решаюсь. Ты ведешь себя не корпоративно, с улыбкой, но все же довольно холодно, сказал Миша. «А вы видали, как эта фотохудожница смеялась над фильмом?» Вдруг не впопад, сказал Сергей. «Она же реально сумасшедшая. Меня вчера с ней познакомили. Я подумал, что интересная такая. Сегодня решил познакомиться поближе, но послушал про то, как она трупы наряжает и фотографирует. А еще как она смеется. Думаю, ну ее нафиг, боюсь я. А то откусть еще чего-нибудь и сфотографирует». «Веселый ты парень, Сережа», — смеясь сказала Аня. «Ну вот нравишься ты мне». «А мне Миша нравится», — улыбаясь, ответил Сергей. «Не критикуй его, он переживает». «Анечка, Миша, он же очень умный и героический человек. Он же просто кремень. И жена у него какая. Я бы такую нашел, сразу бы женился». Но Миша и тут меня опередил. «Сережа, я для тебя уже старая, и детей у меня много», — попыталась пошутить Аня. «Анечка, были у меня и постарше, и помногодетнее», — совершенно серьезно сказал Сергей и подмигнул Миш. «Сволочь ты», — сказала Аня с удовольствием. «Пойдем, Мишаня, покурим». Сергей встал из-за стола. «Не могу бросить курить, Анечка. Вот брошу, тогда стану идеальным и смогу найти себе такую, как ты, умную и прекрасную». Степа тогда вышел из зала после окончания фильма последним и помятым. «Ребята, расскажите мне, про что кино виновато», — сказал он. «То надо будет где-нибудь сказать, что я в курсе новинок. Хотя все равно название забуду. Ладно, не рассказывайте. Кстати, я не храпел». А Сергееву знакомую Миша больше никогда не видел. Единственным человеком, кто остался тогда доволен походом в кино, оказалась Аня. Миша стоял на балконе и курил. Он докурил сигарету до самого конца, замерз, но продолжал стоять и дышать холодным ночным октябрьским воздухом. Миша не находил причины не идти ложиться спать, но не находил в себе и малейших признаков сна. Острая тревога и все остальные терзавшие его весь день чувства притупились и слились в общее тяжелое недомогание. Но если бы это была температура, простуда или понятная, пусть даже очень сильная болезнь, то Миша чувствовал бы себя спокойнее. А так он ощущал себя очень плохо, даже физически плохо, но при этом был уверен, что совершенно здоров. Миша понимал, что то, что с ним происходит, скоро не пройдет. Утро не принесет облегчения и ясности. Он это уже понимал. Думал о том, надолго ли его посетили эти невнятные тревоги и переживания, а главное, куда его эти переживания заведут. А еще он подумал, что уже очень скоро ему предстоит увидеть Юлю мертвой. От этой мысли он забыл про холод, или точнее замерз еще сильнее. Миша вытянул из пачки еще одну сигарету и щелкнул зажигалкой. Он очень сильно не захотел видеть Юлю в гробу. Сама мысль об этом напугала его своей обязательной неизбежностью и полным незнанием того, что он будет при этом ощущать, как сможет такое пережить и как будет себя вести. Он попытался представить себе мертвое Юлино лицо, испытал страх, отвращение, ужас и отогнал эту мысль прочь. Он не видел своего дедушку мертвым. Когда дедушка умер, Мише было 8 лет. Родители и родственники тогда решили, что маленьким внукам не нужно видеть деда мертвым. Миша помнил, что ему было страшно, но и как-то любопытно взглянуть на человека в гробу, но его увели, и он ничего не увидел. Бабушка умерла, когда Мише было 18 лет.